Глава 19. Надежда. «Мамочка!» В салон ко мне навстречу бежит Катюша. Даже ойкнуть не успеваю, а малышка тут как тут. Почему она здесь одна? Значит, этот бессовестный даже не следит за детьми. Стоит подумать о Леоне, как в магазин, подобно белке, запрыгивает еще и довольная Анюта, таща за собой своего блудного отца. «Осторожнее!» шипит Лера. Портновская булавка укалывается мне в плечо. Ловлю ошарашенный взгляд Леона, что взирает на меня. Спектр эмоций на лице бывшего мужа — растерянность, удивление, жадность, злость. Девочки-консультантки начинают перешептываться, до меня доходят обрывки фраз. «Какой красивый мужчина! Откуда он?» «Надь, твой бывший, что ли?» — хмыкает Лера. «Хорош, стервец!» «Да ну тебя, подруга, называется!» Ожидаю от Леона ответной его фирменной чеширской ухмылки в адрес мурлыкающих консультанток. Но этого, на удивление, не происходит. Не заигрывает, не подмигивает. Он вообще на них не смотрит. Его взгляд целиком и полностью прикован ко мне в свадебном платье. «Пап, правда наша мама самая красивая?» По-детски щебечет Анюта. «Да-да», — бормочет он севшим голосом. «Самая красивая». Глаз с меня не сводит. «Надюш, тебе хоть завтра замуж, жених обалдеет». «Надежда Мироновна, вы будете самой красивой невестой», — подхватывают лепет Лера и другие девушки. «Вам очень идет». Мои щеки заливаются румянцем. Так неожиданно и нелепо. Я ведь всего лишь примеряю чужое платье. «Что происходит?» Хрипло выпаливает Леон с видом, будто застукал меня с поличным. «Мы нашу Надежду замуж выдаем!» — хихикает Лера. «Мамочка замуж выходит!» — хлопает в ладоши Аня. «Чего?» Он даже не скрывает своего гнева. Леон точно похож на быка во время корриды и смотрит на меня, как на красную тряпку. Точно задушит. При всех. Поддается вперед, но мои малышки хватают его за руки. «Пап, мама похожа на принцессу, даже?» Молчит. «Я сейчас упаду без чувств, и дело даже не в тугом корсете». «Стоп. А какое мне до него дело?» «Он ничего мне не сделает. Во-первых, не имеет права. Мы в разводе. Во-вторых, здесь полно свидетелей и наши дочки. Пусть катится к черту, скот. К своей масечке, если она его до сих пор ждет. Решаюсь подыграть». «Очень красиво, даже?» Задаю вопрос Лере, глядя на бывшего мужа с вызовом. «Мой будущий муж точно обалдеет. Наслаждаюсь по полной. У Леона, кажется, глаза сейчас из орбит выскочат». «Молодой человек, чаю не хотите?» Мурлычет у него по духам Ася, одна из консультанток. Ноль реакций. Взор все так же прикован ко мне. Я знаю, что выгляжу хорошо, даже слишком. И если у него неожиданно проснулись ко мне чувства, он сейчас сойдет с ума. Леон даже материться сейчас не может, окружен болтушками-дочками. «Вы побледнели», — продолжает Ася. «Может, вам воды принести?» «Точно, сейчас в обморок упадет. Мужчина, вы язык проглотили?» Елейным тоном выдает Лера. «Покиньте салон, это место только для женщин. Падайте в обморок в другом месте». «Кажется, все хорошо. Прохожусь ладонями по талии, поправляя швы. Пойду переоденусь». Подхватив шлейф, бросаю взгляд на ошалевшего бывшего и ухожу в примерочную. За спиной раздаются какие-то шумы, возгласы. Плевать. Не рискнет он идти за мной. Лера его не пустит, и не нужно ему это. Был порыв. У таких неверных, как Леон, всегда 7 пятниц на неделе. Наскучила на все согласная Снежана, вспомнила обо мне. Нет уж. Даже возмутиться не успеваю, когда распахивается дверца примерочной. «Эй, какого черта?» — рычу, прикладывая уже снятое с себя платье к груди. «Лера!» «Она с девчонками на улице. Тебя никто не услышит». Леон входит внутрь, лишая меня всяческой возможности бежать отсюда. И кричать тоже. Он нависает надо мной скалой, огромный, грозный. В его руках мои белые кружевные трусики. Он держит мои трусы в кулаке. Я же оставила их в своем кабинете, потому что для этого платья с полупрозрачными вставками было нужно телесное белье, чтобы сделать верную разметку ажурного шва. И я полуголая перед ним. Вспыхиваю ярко, как перец чили, от смущения и лютого гнева. «Отдай, сволочь!» Поддаюсь вперед и оказываюсь прижатой к его груди. У меня дежавю. Похабная, гладкая ухмылка заиграла на его губах буквально на секунду, после которой, развернувшись, я со всей дури ударяю его коленом по бедру. Кажется, я всего лишь его раззадорила. Пялится еще сильнее, урод. «Отойди!» — цежу гневно сквозь зубы. Или он действительно отходит. Только вот белье возвращать мне даже и не думает. «Ты фетишист?» — спрашиваю с вызовом. «Помешанный на нижнем белье?» «На твоем!» — подмигивает, сжимая кружевной клочок в своих руках. «Немедленно объяснись!» Делает пару шагов вперед, надвигается на меня, заставляя упереться спиной в зеркало. Нахально кладет мои трусики себе в карман. «Что за нахрен свадьба? Ты вздумала снова выйти замуж?» «Я не обязана перед тобой отчитываться!» «Договорить не успеваю». Леон хватает меня пальцами за подбородок. Смотрит прямо в глаза, злющий как черт. «За того собачника?» Брезгливо фыркает. «Вижу, вкус у тебя совсем испортился. Ты за него не выйдешь!» Шепчет мне на ухо. «Вот урод! Это не твое дело!» Ударяю его по наглой руке. «Пошел вон отсюда и не смей портить мне свадьбу!» Уже и вовсе не стесняюсь своего полуобнаженного вида. Пусть смотрит, сколько влезет. «Я не позволю, чтобы у наших дочек появился отчим!» Шипит мне вслед. «Ах, вон оно как! Значит, его заботит только это!» Прошлой ночью он был гораздо красноречивее. «Ты уже познакомил моих дочек с малолетней психованной мачехой. Это нормально?» — рявкаю в ответ. «Лучше о себе и своей Снежане подумай. Какой она пример подает девочкам?» Леон отстраняется от меня на безопасное расстояние. Вижу по наглым глазам, что хочет отвесить очередную колкость, но молчит. Стаскиваю с вешалки свой халат и резво набрасываю на свое тело. «Я же сказал, что не женюсь на ней!» — выпаливает он, двигаясь за мной в кабинет. «Да мне плевать, лишь бы убраться отсюда!» «Леон, я сейчас охрану вызову!» Пячусь назад, хватая в руки статуэтку «Оскар», тяжеленная на случай лишних приставаний. «И...» — хмыкает, сокращая между нами расстояние. «Пока они не пришли, ты ударишь меня? Убьешь?» Секунда, и он, поймав меня в свои силки, оборачивает свою наглую ладонь вокруг моей талии. «Я же вижу, что ты все еще меня любишь», — подмигивает. И, не дав мне опомниться, со всей жадностью впивается в мои губы, предварительно скрутив мне руки. «Кошмар! Божечки, что творится? Этот урод меня целует, пожирает мои губы, засовывая свой мерзкий влажный язык мне в рот. Тело натягивается, как струна. Я замираю, распахивая глаза. Леон прижимается бедрами к моим, чтобы я даже не имела возможности ударить его промеж ног. «Помогите!» «Ой, я, кажется, не вовремя!» Прочищает горло возвратившаяся Лера. «Не буду мешать!» Голос подруги действует незамедлительно. Улучив момент, когда Леон слегка ослабляет хватку, я со всей дури ударяю его коленом между ног, прикусив его за нижнюю губу. «Ай!» Отшатнувшись, негодяй скручивается пополам, одной рукой хватаясь за свое достоинство, а пальцами другой касаясь покрасневшей распухшей губы. «Будет знать, как трогать меня без моего согласия». Мои щеки пылают от стыда. Во рту до сих пор ощущается привкус его поцелуя. «Урод! Психопатка!» Зажмурившись от боли, стонет он. «Зазнался! Впредь будешь знать, как совать свой язык в рот чужим невестам!» Вздыхаю, возвышаясь над его ноющим телом. и верни мои трусики немедленно.